27. Когда субботним вечером на улице появилась скорая помощь, соседи припали к окнам. Мать несли на носилках к машине, и Джин ощущала присутствие этой молчаливой аудитории, собравшейся поглазеть на разворачивающуюся драму. Им придется подождать, прежде чем их любопытство будет удовлетворено. В ожидании скорой Джин принесла из дома одеяло, подушку под голову и грелку и села, скорчившись рядом с матерью на лужайке. Земля была влажная, руки матери холодные, как лед. «Я рада, что ты вернулась», — прохрипела она, глядя на Джин слезящимися глазами. «Тут ужасный холод». Она пыталась развесить кухонные полотенца, чёртовы кухонные полотенца, которые Джин оставила замачиваться, чтобы случайно не забрызгать новое платье. Потянувшись к веревке, чтобы повесить последнее полотенце, она потеряла равновесие и рухнула. На лбу набухла и пульсировала внушительная шишка, и все тело так болело, что было невозможно пошевелиться. Джин чуть не заплакала, представив себе испуганные крики о помощи, оставшиеся без ответа, пока они с Говардом плутали в тумане. Но в то же время внутренний голос громко и настойчиво выдвигал доводы самооправдания. Зачем матери понадобилось выходить в сад и вешать белье, ведь она никогда даже не пыталась этим заняться, когда Джин была под рукой. А теперь у нее, наверное, сломано бедро и двухсторонняя пневмония, хотя, чтобы свести ее в могилу, хватило бы и чего-нибудь одного, а во всем будет виновата Джин. При мысли о том, что матери, причинявшей столько обид и требовавшей такого самопожертвования, не станет, бешено и протестующе заколотилось сердце. Как она скажет об этом Доре? Как она проживет остаток своих дней, сирота, одна в пустом доме? До районной больницы в Бромле было совсем недалеко, и фельдшер у изголовья носилок безумолку приговаривал что-то успокоительное, несмотря на то, что пациентка не могла ему ответить, разве что моргнуть или пошевелить пальцами. «С ней все будет в порядке, правда?» — прошептала Джин, сидевшая в ногах, когда, наконец, смогла посмотреть ему в глаза. «Ну, конечно», — сказал он с мощной ослепительной уверенностью, «она еще нас всех переживет, правда, мамаша?» Наверняка он использовал это стандартное утешение для всех, кто пока не умер, но Джин была благодарна и за него. Когда они приехали в отделение неотложной помощи, мать куда-то увезли, и Джин почувствовала себя ненужной. До нее доносились тошнотворные запахи — рвоты, резины, хлорки и готовящейся пищи, от которых ей до сих пор становилось дурно. Даже впечатления от больницы Чаринг-Кросс куда более приятные, не перекрыли предыдущих мрачных воспоминаний о том, как она сама была пациенткой. В приемном покое также покинутые сидели, уставившись в пространство, полдюжины родственников других новых пациентов. Время от времени открывалась какая-нибудь дверь, и они в надежде выпрямлялись на стульях при виде медсестры и сползали обратно, когда она, не замедляя шага, проходила мимо. В одном углу пожилой священник пытался незаметно откашляться в платок, в легких у него булькало и потрескивало. Напротив Джин сидел молодой человек с взбитым коком и заткнутой за ухо сигаретой, разодетый будто на выход. Он был явно не в своей тарелке, с побагровевшей от смущения шеей и непроизвольно постукивал ногой. Джин вспомнила, какой неловкой бывает молодость, и ей стало его жалко. Какая-то женщина пыталась развлечь капризного младенца ключом на кожаном брелоке. Впрочем, этот способ исчерпал себя в считанные секунды, и ребенок захныкал с удвоенной силой. Женщина встала, пристроила его на бедро и начала ходить взад-вперед. «Это не мой, это дочери», — объявила она на всякий случай, окинув всех свирепым взглядом. Молодой человек поднял глаза, и Джин опознала в нем Ромео из типографии. Она кивнула ему, и он кивнул в ответ, но она успела заметить, как по его лицу пробежала тревога, страх быть узнанным на людях женщиной средних лет. Сигарета у него за ухом напомнила ей о том, что в последний раз она курила с Говардом за обедом, целую жизнь назад. Она поняла, что у нее кончились сигареты, а завтра воскресенье, и ей нестерпимо захотелось курить. Она вышла из больницы и направилась к пабу напротив. На улице было темно, да и холодно после жаркой духоты приемного покоя, и она дрожала в своей тонкой кофточке. Паб был ярко освещен и забит любителями выпить, наслаждающимися субботним вечером. Джин купила пачку Players. Несмотря на то, что у нее часто заканчивались сигареты, а бросать она не собиралась, она все не могла заставить себя покупать их блоками, как будто это было бы свидетельством слишком вызывающей веры в будущее. К тому времени, как она вернулась в больницу, появилась медсестра и выкликнула ее фамилию. Сердце заколотилось от страха. Но новости были обнадеживающие. Мать приняли в гериатрическое отделение, она пьет чай. Она замерзла и в синяках, но в остальном не пострадала. Есть признаки легочной инфекции, требующие наблюдения. «Можно мне ее увидеть? Она знает, что я здесь?» Медсестра посмотрела на часы. «Часы посещения закончились. Приходите завтра в 3 часа». «Хорошо. Вы передадите ей от меня привет?» Медсестра улыбнулась и перешла к следующему по списку. Когда Джин второй раз за день заходила в дом, ей наперерез ковыляла соседка миссис Боуленд. «Моя дорогая, есть ли новости о вашей матери?» — спросила она, обеспокоенно склонив голову на бок. «Я видела скорую». «Наверняка весь вечер проторчала у окна в надежде насладиться трагедией», — подумала Джин, но потом устыдилась. Ее мать не пользовалась у соседей популярностью и сразу пресекала любые попытки с ней подружиться, но Боуленды честно пытались, так что, может, это было искреннее сочувствие. «Она упала в саду и немного ушиблась. Вроде ничего не сломала», — ответила она и заметила, что говорит таким же бодрым тоном, каким говорила с ней медсестра. «Зато не придется ничего сообщать остальным соседям. Знает одна, узнают и все». «Что ж, в нашем возрасте так легко упасть, и это довольно сильно подрывает уверенность в себе», — заметила миссис Боуланд. «Да уж, у нее и так с этим было не ахти», — сказала Джин. Зайдя в дом и закрыв дверь, она почувствовала внезапную усталость и тяжело опустилась на ступеньки. 10 часов, а она ничего не ела после тех самых сардин за обедом, и у нее урчало в желудке. Было время, когда остаться одной в пустом доме казалось немыслимой ценностью. Целый вечер, который можно с пользой провести или бесцельно потратить в одиночестве на свое усмотрение. Но она была слишком усталая и встревоженная, и ноги очень болели от ходьбы в тесных туфлях, поэтому оставалось только рухнуть на диван и лежать, перебирая в уме все свои заботы одну за другой.